знали всем без сомнения. Надо жениться, семья нужна каждому, ори да и да, да. Надо ведь каждому, ори да и да, да. Это серьезно, не просто решение принять по делу такому по-важному, ори да и да, и да. Очень по-важному, ори да и да, и да. Хочется, чтобы любовь была жгучая, был для нее ты любимым мужчиной, ори да и да, да, был ты мужчиной, ори да и да, да. Будет любить она только в том случае, если есть дом трехэтажный с машиной, ори да и да, и да, только с машиной, ори да и да, и да. Ори да, ори да, и да, ори да, и да, и да, ори да, ори да, и да, ори да, и да, и да, ори да, ори да, и да, ори да, и да, и да, ори да, ори да, и да, ори да, и да, и да. Чтобы жена была роза цветущая, жизнь украшала. Как клумбу садовую, ори да и да, да, клумбу садовую, ори да и да, да. Помни, что роза шипами растущая, если семью иметь хочешь здоровую, ори да и да, и да, хочешь здоровую, ори да и да, и да. Чтобы жена была рано встающая и работящая, неприхотливая, ори да и да, да, неприхотливая, ори да и да, да. Если же быстро она устающая, встретиться может и Соня ленивая, ори да и да, и да, Соня ленивая, ори да и да, и да. Ори да, ори да, и да, ори да, и да, и да, ори да, ори да, и да, ори да, и да, и да, ори да, ори да, и да, ори да, и да, и да, ори да, ори да, и да, ори да, и да, и да. Пусть она будет веселой, общительной, но не таскает домой разных домыслов, ори да и да, да, разных там домыслов, ори да и да, да. Слухи и сплетни для женщин решительно, часть ее жизни без всяких там помыслов, ори да и да, и да, всяких там помыслов, ори да и да, и да. Мирной, послушной была без военщины, нормы приличия знала бы правила, горе да и да, да, знала бы правила, горе да и да, да. Если преданиям верить, то женщина даже с драконом ужасным расправилась, горе да и да, и да, круто расправилась, горе да и да, и да. Горе да и да, и да, горе да и да, и да, горе да и да, и да, горе да и да, и да, горе да и да, и да, горе да и да, и да, горе да и да, и да, горе да и да, и да. Все же мужчинам, а верно мечтается, чтобы потом не жалеть и не каяться, ори да и да, да, чтобы не каяться, ори да и да, да. Женщина тайна и как ни старается, в ней и мудрейший порой ошибается, ори да и да, и да, ох, ошибается, ори да и да, и да. Так ли мне нужно к женитьбе стремления? Рад без жены я мгновению каждому, ори да и да, мгновению каждому, ори да и да, да. Это серьезно, не просто решение принять по делу такому по-важному, ори да и да, и да, очень по-важному, ори да и да, и да. Ори да, ори да, и да, ори да, и да, и да, ори да, ори да, и да, ори да, и да, и да, ори да, ори да, и да, ори да, и да, и да, ори да, ори да, и да, ори да, и да, и да. Дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай